Глава 39. На слова Станила ей ответить нечего. Яра лишь бегло осмотрела пещеру и занялась сердитым Тимошкой. Перепеленала, накормила, поворковала. Принялась укачивать, тихонько напевая что-то без слов. В сытом, теплом, неведающем забот младенческом сне на крошечном личике малыша высветилась улыбка. Первая, бездумная, беззубая. И такая искренняя, что Яромира чуть не разревелась. Станька тем временем облазил пещеру, оглядел каждый уступ, каждую трещинку и впадину. За ним, принюхиваясь к воздуху и повсюду тычась носом, семенила мшица. Несколько раз собачка останавливалась и, задрав мордочку, глухо рычала куда-то в пустоту. Млавка жевала пирожок и не сводила широко открытых глаз со скоплений светящихся точек, усеявших стены. Они пульсировали, то затухая, то загораясь ярче. Казалось, что множество глаз, моргая, следят за непрошенными гостями горных недр. «Ты слыхала, что я сказал-то?» — спросил Станька, подходя к Яре. «Нет дальше дороги!» «Слыхала», — отозвалась негромко, продолжая покачивать Тимошку. «А я думаю, что есть». «Думаешь?» — с издевкой протянул пацан. «Снова тебе что-то там блазнится?» Только он это проговорил, как стены содрогнулись, что-то страшно заскрежетало в каменной толще, загрохотало, посыпалось, и из прохода, через который путники попали в пещеру, с шумом и треском вырвалось облако пыли и осколков камней. Станил, Млавка и Яра, прижимавшая к груди детенка, шарахнулись в сторону. «И назад уже не вернуться!» — оторопело проговорил паренек. «Ход завалило!» Яромира утратила дар речи, поддавшись животному, отчаянному ужасу, от которого кишки в узел скрутила. Неужели все же обманула чутье, и она завела их в тупик? Теперь что же, сидеть тут и ждать погибели? Вдовица сглотнула ком в горле, потянулась к ножнам, куда снова сунула веретено. Забыв про обожженную руку, приложила покалеченную ладонь к дереву. Прислушалась к себе. Ничего, лишь рану разбередила и только. Никуда больше не влекло чудодейное веретено. Не показывалась золотистая ниточка невидимого пути. Не вселяли уверенности непрестанно звучавшие в мыслях слова коловертышей. Но все же что-то еще теплилось в груди, не превращаясь окончательно в прах. Яра посмотрела на перепуганных детей, открыла рот, чтобы хоть какие-то слова произнести, но в этот миг мшица сорвалась с места, выскочила на середину пещеры и забрехала звонко и яростно. Собачонка крутилась на месте, облаивая все четыре стороны света, потом обежала пещеру по кругу. Вернулась в центр, уткнулась носом в пол и принялась вынюхивать что-то на камнях. Или сквозь них. «Мшичка, ты чего?» — с опаской спросила Млавка. Собачонка приподняла голову и, глядя из-под лобья, ответила маленькой хозяйке тихим рычанием. Не злилась, а скорее предупреждала. «Шавка чует что-то!» — сказал Станил. «И вот ее чуйки, я верю!» И тут снова загудело, затряслось, теперь уже под ногами. Где-то глубоко под горой ожило что-то, и теперь лезло наружу? Или сюда донеслось эхо беды, сотрясшей землю? Горы с места сдвинутся, реки выйдут из берегов, закипят зимние озера, припомнилось чародеевой жене. Что же там наверху сейчас творилось? «Ох, смотри!» Млавка слепо цеплялась за Яромиру. «Что это?» «Не знаю, милая». Часть мерцающих огоньков на стенах пещеры сорвались со своих мест, заметались, замельтешили над головами людей. Их становилось все больше. Они собирались в светящееся облако, которое вихрем закручивалось и опускалось все ниже, норовя накрыть, вобрать в себя путников. А те испуганно пятились к стене, не сводя глаз с наступавшей армией жутковатых пещерных обитателей. От общей массы отделились несколько огоньков и подлетели к путникам, заглядывая в лица, заставляя зажмуриться. И в этом слепящем мелькании отчетливо слышались голоса. Они кричали, выли, стонали, шептали. «Может, это духи?» — дрожа проговорила девочка. «Мне мамка рассказывала, что души погибших не своей смертью могут превращаться в огоньки, которые долго тлеют, маются, никак покой найти не могут». «Да их же здесь тьма тьмущая!» — просипел Станил. «Значит, это души тех, кто в пещерах сгинул, Так, что ли?» «Так, да не так. Смерть их была сполна заслуженная. По что пошли, то и нашли». Голос раздался из ниоткуда. Не голос даже, а лишь бесплотные слова. Путники испуганно вжались в холодные камни стен, оглядываясь по сторонам, пытаясь увидеть незримого собеседника. А светящаяся масса отхлынула от них волной, зависла в центре пещеры и обрела вдруг форму полупрозрачной, высоченной и тощей, похожей на человеческую фигуры. Голова упиралась в свод пещеры, и существо гнулось и извивалось, как хлыст. Длинные патлы скрывали лицо чудища, и оно тянуло к обомлевшим людям огромные, свисавшие до земли, костлявые руки. «Мы те, кто искал и нашел, но дальше не прошел. Теперь мы доступ храним туда, куда путь незрим». Слова присказки звучали повсюду, и даже, казалось, внутри головы. А мертвенно-бледные, жуткие руки обхватили сбившихся в кучку путников, ощупали, огладили. Потусторонний, липкий холод проник через одежду, сквозь кожу и плоть, прямо внутрь каждого человека. В живых душах словно пошарили чьи-то ледяные руки, поковырялись, потрогали и убрались. «Чистая, чистая душа, берегиня с ними!» И тотчас снова содрогнулись недра земли. Древние камни заскрежетали, застонали. Стена напротив заваленного входа в пещеру треснула, расступилась, открывая узкий темный проход. «Ступайте!» «Почему ты отказываешься говорить, где разлом?» — набычившись, спросил Крислав, едва они с Риго отошли подальше от заполнивших поляну монахов. «Как ты думаешь, Крислав, почему князь всячески поддерживал предыдущего настоятеля и закрывал глаза на бесчинство вашей братьи?» Вопросом на вопрос ответил чародей. «Не знаешь? Зато я знаю. Потому что запечатать проход из Междумирья могут только колдуны. Ваша энергия не подходит». «Почему это?» «Да откуда же мне знать? Мы не можем ходить вашими порталами, а вы не можете делать что-то, доступное только нам. Это называется равновесие, Крислав. И старый ворон равновесие изрядно пошатнул. Я ответил на твой вопрос?» Крислав упрямо сжал губы. «Их там много?» «Вашими стараниями гораздо меньше, чем хотелось бы. И я тебе больше ничего не скажу, даже если ты прикажешь своим мордоворотам бросить меня в костер». «Упрям ты, как баран, брат». «Что есть, то есть, брат. Ладно, смотри за замком. Как увидишь, что я перебрался, собирай своих и накачивайте накопитель». «А я отсюда что-то увижу?» «Увидишь, увидишь!» Чародей улыбнулся открытой мальчишеской улыбкой и скрылся за камнями. Потянулись минуты ожидания. «Дозволь слово молвить, отец-настоятель!» пробасил дюжий мужик в монашеском облачении, подходя к стоящему у обрыва Криславу. «Молви, дозволяю!» отозвался тот, вглядываясь вдаль сквозь снежную круговерть. «Вы ему верите?» «Ему нисколько. Вот слову его верю». Даже не уточнив, о ком спрашивает собеседник, ответствовал Крислав. «Прохиндей он, каких поискать, все в свою пользу обернет. Но слово его крепкое. Раз сказал, что использует нашу силу против демона, значит, использует». «Так демонских отродий там, небось, тьма тьмущая. Почем знать, что он именно князя долбанет?» «А какая нам, по большому счету, разница, которого именно демона долбанет? Если бы он хотел человека убить, он бы и без нас обошелся. А демонюк поганых изничтожать — дело благое. Так что пущай долбанет хоть кого, все польза». В это время часть разрушенного моста, что торчала неведомо зачем перед воротами озерного замка, вдруг накренилась, будто собираясь окончательно рухнуть в воду, раздался скрежещущий звук, и на глазах настоятеля и монаха мост взмыл в воздух. «Оборони нас, благодатная зеница!» — промычал монах, отступая на пару шагов. «Сильные твари!» — сквозь зубы прошипел Крислав, наклоняясь, дабы лучше разглядеть происходящее. Обломок моста плыл по воздуху неспешно и плавно, как паром на переправе. Приблизившись к берегу, он опустился к самой земле. Крислав вглядывался изо всех сил, но не сумел разглядеть, что там происходило. уловил лишь, что почти сразу необычный мост двинулся в обратном направлении. Когда каменная опора моста пристроилась на прежнее место, в замковых воротах открылась калитка. Падавший из проема свет позволил увидеть человеческую фигуру, легким шагом направлявшуюся в замок. Крислав мог бы поклясться, что чародей ухмыляется. «Пора!» — промолвил настоятель, отбрасывая с лица капюшон. Михай невольно сделал шаг назад, буравя немигающим взглядом хрупкую фигурку, замершую посреди жарко натопленной комнаты. «Карна! Не ожидал!» — напряженно протянул он. «Ты знал?» — бросил князь Акамиру, не отрывая взгляда от черноволосой девушки, глядящей на него с легкой мечтательной улыбкой. В ответ Акамир лишь закашлялся. Быстро стрельнув в дружка глазами, Михай понял, что тот поперхнулся вином. Красноватая жидкость обильно стекала по подбородку, марая костюм демона кровавыми пятнами. «А уж я-то ждала тебя, ждала! Все глазоньки проглядела, ожидаючи!» Улыбка девушки из мечтательной превратилась в зловещую, змеиную. Черты прекрасного лица исказились, смешиваясь с другими, каменными. «Что ж не соизволил хоть разок в гости наведаться?» «Так не знал я, что ждешь меня, любимая, иначе бы непременно наведался». Ответная улыбка князя выглядела ласковой и безмятежной. Мужчина быстро овладел собой, приосанился, но стоило ему сделать легкое движение рукой, как в воздухе заискрили молнии. «Все еще держишь меня за дурочку, любимый? Зря. У меня было много времени, чтобы обдумать, насколько твои слова с делом расходятся». «Когда это мои слова с делом расходились?» — нахмурился князь. «А хоть тогда, когда ты обещал сделать меня своей королевой, а вместо того проклял и обрек на одиночество в каменной теснине». «Молодой был, глупый, не понимал счастья своего», — примирительно пробасил князь. «Ты же вон какой сильной стала за прошедшие-то годы, и впрямь подстать мне, королева». «Стала, стала», — кивнула девушка. «С толком время использовала. Долгонько ждала, пока случай подходящий подвернется. И смотри, как все удачно совпало. Вот только корона твоя мне больше ни к чему». «А что ж тебе нужно, лапушка?» «Месть», — по-змеиному прошипело каменное создание, и вокруг них с князем возникла переливающаяся огненными сполохами пелена, отделившая бывших любовников от остального мира. «Акамир, не сиди сиднем, помогай!» — завопил Михай, высвобождая потоки чистой силы. Черноусый демон подхватился с лавки, но не сумел пробить огненной защиты, наведенной Тайгучей. «С тобой я после разберусь!» — прошипела демоница, направляя ответный поток на Михая. Воздух в комнате словно потемнел и сгустился, напоминая предгрозовой парун.